Лина медленно миновала возвышенное подножие склона одинокого гольца, лишь пару раз выйдя на голые каменистые осыпи. Большая часть ее пути проходила в густых зарослях кедрового стланника. Холод достал до самых костей. Мокрая одежда не только не грела, скорее наоборот, высасывала последнее тепло из тела. В ботинках сочно чавкала стекающая вода, выдавливаясь через верх и щели. Девушка радовалась, что не стала надевать плащи. Они бы не слишком здесь помогли. Тонкая пленка давно бы изорвалась у ветви, а так она в потемках на привале сможет из них соорудить маленький навес и попытаться укрыться от этого нудного непрекращающегося дождя, перемежающегося с мокрым снегом. По пути она нарвала пару десятков стланниковых прошлогодних шишек. Они в изобилии висели по кустам. Но вышелушивать орешки было некогда. Передвижение здесь требовало немалых усилий. То и дело приходилось помогать себе руками. Уткнувшись в особо мощные монолитные заросли кедровника, она попыталась в самом трудном месте перелезть через него по стволам. Дело пошло хорошо. Но вскоре она увидела, что до земли уже около 2 метров. Практикантка поняла, что последние минуты передвигалась как тарзан в своих джунглях. С трудом спустившись назад на землю, она продолжала двигаться по ней, не рискуя больше делать такие опасные трюки. Врагу здесь тоже приходилось очень несладко. В некоторых местах он не выдерживал, давал волю своей ярости, сметая переплетенные ветви и рубя толстые стланниковые стволы. По таким просекам идти было довольно удобно и очень приятно, ведь на эту расчистку противник терял немало своих сил. К сожалению, он нечасто баловал свою настырную преследовательницу, большую часть времени приходилось карабкаться буквально по метру. Вряд ли она делала здесь даже километр в час. С такими темпами продвижения уже опустилась ночь, а практикантка все еще находилась на виду гольца. Идти по густым зарослям в потемках было практически невозможно. И сегодня из-за низкой облачности действительно наступила почти полная тьма, ничуть не похожая на обычную в эту пору белую ночь. Тут и днем-то не очень-то сладко, а сейчас и того хуже. Быстро сломаешь ногу или оставишь глаз на сухой ветке. Но и прекращение движения грозило большой бедой. К ночи похолодало еще сильнее. Снег срывался все чаще и чаще. Учитывая вымокшую одежду, можно не сомневаться в скорой смерти от неминуемой гипотермии. Спасти девушку мог только хороший костер, но развести его в этом царстве сырости под непрерывным дождем было нелегко. Лина вытащила свой верный нож с удобной самодельной рукояткой, набранной из кружков темной замши. Он приятно лег в ладонь, не холодя пальцы и не скользя по мокрой коже ладони. Срезав несколько кусков тонкой стланниковой коры, она разложила их на земле, прикрыла плащом, чтобы не намокли раньше времени. С трудом отломив толстую сухую ветвь, принялась нарезать с нее тонкую стружку. Она знала, что как ни силен дождь, внутрь древесины влага никогда не попадает. Достаточно убрать наружный, промокший слой, и можно спокойно настрогать сухих полосок, самого лучшего средства для растопки. Нарезав щепок и тонкой стружки, Лина разложила их на пласт коры, прикрыла плащом. Тело, лишенное энергичного движения, закалело в конец. Девушку непрерывно сотрясала крупная дрожь. Иногда непроизвольно звенели зубы. Держась на одной силе воли, чтобы не улечься на землю, свернувшись калачиком, она продолжала подготавливать более толстые дрова. Под конец, подтащив сюда все доступные сухие стволы стланника, что были в округе, она принялась добывать огонь. Руки ее были мокрые, вытереть их было совершенно нечем. Кое-как струсив с них влагу, Лина достала из кармашка жилета полиэтиленовый сверток с припасенными сухими полосками бересты. Взяла из него около половины растопки, оставив остальную кору на черный день. При этом невесело улыбнулась. По ее мнению, хуже сегодняшней ночи быть ничего не может. На всякий случай она вскрыла сразу 2 пистолетных патрона, опасаясь того, что порох все равно подмокнет, несмотря на все ее предосторожности. Собрав всю волю в кулак, на миг поборола дрожь и четким ударом разбила капсуль. Вспыхнувший двойной заряд мощного кордита едва не сжег ей ресницы, но результат был превосходным. Жадно занялась сухая береста, за ней огонь перекинулся на тонкие стружки. Подкармливая разгорающееся пламя крошечными порциями растопки, Лина обложила его более толстыми обструганными ветками. Ладони, почувствовав приятный жар, послали импульс всему телу. Немедленно заныли промороженные, натруженные суставы, настойчиво требуя своей доли тепла. Минут через пять девушка окончательно убедилась, что мелкий нудный дождь уже не сможет задавить разгоревшееся пламя, отодвинулась в сторону, перестав прикрывать его сверху курткой. Подложив в костер все остатки мелких и струганных дров, она набросила рядом на ветви стланника один плащ, другой положила под ним, на мягкой подушке ягеля. Сняла ботинки, вместе с курткой развесила их возле огня, на высокий камень поставила ботинки. Может, дождь окончательно стихнет, и все это хоть немного подсохнет. Присев возле костра, она подкормила его щедрой порцией сырых мертвых веток. Поначалу от них не будет никакого толку, один дым. Но едва пламя доберется до сухой сердцевины, здесь сразу станет веселее. Сняв футболку, Лина тоже повесила ее возле самого огня, воткнув для этого пару веток. Следя, чтобы жар не повредил одежду, она разобрала карабин, прочистила все детали обрывком бинта. Другим куском, смоченным смазкой из крошечной масленки в пенале приклада, протерла их заново, придирчиво оглядывая, не появилась ли где ржавчина. Вытащив шомпол, тщательно отдраила ствол. Осмотрела патроны, надеясь, что защитная водоотталкивающая пленка не подвела, и они не вымокли от таких передряг. Ей бы очень не хотелось остаться без оружия. Повторив те же процедуры с пистолетами, она закончила возню со своим арсеналом. Проверила гранаты и сигнальные ракеты. Осталась довольна их состоянием. Для поисковиков специально подготавливали боеприпасы, защищенные от влаги. Сейчас эта предусмотрительность технических служб Ордена принесла свои плоды. Разложив вокруг костра собранные стланниковые шишки, она оставила их сохнуть до рассвета. Как невелик голод, ночью Лина их есть не сможет. Слишком это долгое занятие. Завтра обязательно выдастся удобный участок пути, где можно будет спокойно воспользоваться этой калорийной пищей бурундуков, раскусывая маленькие орешки на ходу. Сейчас ей надо попытаться отдохнуть, заснуть хоть бы ненадолго. Девушка не боялась, что враг подкрадется к ней незамеченным. В этих непролазных дебрях такое просто невозможно представить. Кроме того, она очень хорошо запомнила после ночевки в избушке, что при его приближении чувство присутствия противника становится просто всеобъемлющим. Оно не даст ей спать, обязательно разбудит. Подложив в костер три толстых стланниковых ствола, девушка приготовила оставшиеся дрова, собрав их в одну кучу, под рукой. Присела на пленочный плащ, подобрав ноги под себя. А лицо и грудь приятно обволакивало потоком тепла, но обнаженная спина продолжала противно мерзнуть. Поняв, что сидеть с комфортом здесь не получится, Лина встала, убрала плащ, сняла мох с каменистой почвы, палкой сделала в ней неглубокую ямку, щедро нагребла туда раскаленных углей от костра. Присыпала пылающее углубление землей, вернула ягель на место, вновь застелила пленку. Первое время сидеть на этой кочке было не лучше прежнего, но постепенно тепло начало просачиваться наружу, приятно грея поджатые пятки и копчик. Подкинув в костер еще парочку крупных веток, Лина подвинула прогоревшие стволы, села поудобнее, закрыла глаза. Спать хотелось настолько сильно, что она, пожалуй, смогла бы уснуть сейчас даже стоя на голове. Ей не помешало даже ощущение влажного холода на голой спине. Вскоре дождь стих совершенно, перестав постукивать по плащу над головой. Еще через пару минут с неба посыпались совершенно сухие хлопья снега. Но этого практикантка уже не видела. Сидя перед костром, она крепко спала, чуть наклонившись вперед. Когда пламя стихало, девушка отводила в сторону руку, нащупывала кучу дров, схватив несколько веток, подбрасывала в огонь, придавая ему новую силу. При этом Лина не просыпалась.